Бранс Бойт. Майн весельем в летнюю пору можно тушить пожары. Великое зелье, кончится скоро. Но поднимаясь паром над обогоревшей землей на небо, добрая порция смеха станет заменой зрелища хлеба, а облакам помехой.